Второе. Середина XIX – начало XX века. Мы уже говорили о доме 25 на Тверском бульваре, в котором родился Александр Иванович Герцен, 1812-1870 годы. Дом этот неоднократно упоминается в мемуарах, очерках и в художественной литературе, прежде всего в «Былом и думах». На пилоне въездных ворот доска-медальон с барельефным портретом Герцена и цифрами, расположенными по кругу 1812, 1870 и 1920. 1812 – год рождения великого писателя, философа и революционера. Герцен писал: «Рождение мое озарено было пламенем московского пожара». 1870 – год смерти, и 1920 – год установки доски. Это одна из немногих сохранившихся досок, установленных в первые годы советской власти. Первоначально, в 1920 году, ее прикрепили на самом доме, где родился писатель. Позднее перенесли на нынешнее место. Автор-скульптор Андреев. В 1959 году перед домом открыли памятник Герцену. Бронзовая фигура установлена на низком постаменте из черного полированного гранита, в левой руке гранки колокола. Памятник стоит в окружении густых деревьев. Имена Герцена и Огарева связаны с Московским университетом. Они пришли в университет в то время, когда, по меткому выражению академика Нечкиной, студенты подхватили знамя революции, выпавшее из рук декабристов на Сенатской площади, унесли и хранили его в Московском университете. В 1922 году по ленинскому плану монументальной пропаганды во дворе здания Московского университета были открыты памятники двум великим гражданам России, Герцену и Огареву. Памятники, выполненные в бетоне, созданы скульптором Андреевым. В университете вокруг Герцена сгруппировался кружок молодежи. Собирались чаще всего у Николая Платоновича Огарева, 1813-1877 годы, на Большой Никитской, улица Герцена, 23/9, мемориальная доска. Герцен в «Былом и думах» вспоминает об этом доме таким, каким он стал в конце 1840-х годов. Тверской бульвар. Вот и дом. Ему нахлобучили какой-то огромный герб. Он чужой уж. В нижнем этаже, где мы так юно жили, жил портной. Кружок Герцена и Огарева носил социально-философский характер. В него входили Пассек, Кетчер, Лахтин, Сатин, Носков. В светлой, веселой, обитой красными обоями с золотыми полосами комнате Герцен и Огарев с друзьями часто говорили о французской революции, республике, сен-симонизме, декабристах. Отголосками этих юношеских настроений будет проникнуто стихотворение памяти Рылеева, написанное Огаревым в 1859 году, в котором есть строки. «Рылеев был мне первым светом, отец по духу мне родной, твое название в мире этом мне стало доблестным заветом и путеводной звездой». С лета 1833 года за Огаревым был установлен секретный надзор полиции, отметивший, что в декабре 1833 года он у подъезда Малого театра распевал с товарищами Марсельезу. Его арестовали в этом доме в 1834 году. С этого года началась и шестилетняя ссылка Герцена. Преследования царского правительства, как известно, вынудили Герцена в январе 1847 года покинуть Россию. В 1856 году к нему присоединился и Огарев. Прах Огарева привезли в Москву из Англии в 1966 году и захоронили на Новодевичьем кладбище. В том же году на этом доме была установлена мемориальная доска, напоминающая о том, что он жил здесь с 1822 по 1834 год. В 1905 году в здании находились редакции и главная контора большевистской газеты «Борьба», первый номер которой вышел 27 ноября 1905 года. В газете сотрудничали Воровский, Луначарский, Шанцер, Марат, Альминский. В центральной части Москвы есть немало зданий, в которых бывали Герцен и Огарев. Особенно тесно связан с их именами район Арбата, где сейчас находится музей Герцена, о котором будет рассказано в третьей главе. Герцен дружен был со многими москвичами, в частности с великим русским актером Щепкиным, заслушивался его рассказами, а один из них лег в основу повести «Сорока-воровка». Бывал он в доме у Щепкина в Большом Каретном переулке, улица Ермоловой, 16. Щепкин жил здесь в 1830-1847 годах. Дом сохранился, но нет террасы, выходившей в сад. Фруктовый сад, занимавший значительную часть владения, также, к сожалению, не сохранился. При доме, вспоминает сын Щепкина, был большой сад с фруктовыми деревьями, с клумбами для цветов около небольшой террасы. Вся обстановка была проста и нероскошна. В свое время владение походило на маленькую провинциальную усадьбу. Михаил Семенович давал приют людям, нуждающимся и одиноким. Часто в его доме было до 30 человек. Дом Щепкина был одним из центров литературной жизни Москвы. В гостях у знаменитого актера можно было встретить Аксакова и его сыновей, Белинского, Огарева, Тургенева и профессоров Московского университета. Летом 1832 года здесь впервые появился Николай Васильевич Гоголь, 1809-1852 годы. В этом доме началась 20-летняя дружба Гоголя и Щепкина. О первом появлении Гоголя здесь вспоминал сын актера. В середине обеда вошел в переднюю новый гость, совершенно нам незнакомый. Гость остановился на пороге в залу и, окинув всех быстрым взглядом, проговорил слова всем известной малороссийской песни. Недоумение скоро разъяснилось. Нашим гостем был Гоголь. В уютном особняке все располагало к творчеству. Эти стены слышали немало интереснейших бесед о постановках гоголевских пьес на сцене Малого театра, где Щепкин играл Подколесина и Кочкарева в «Женитьбе», Утешительного в «Игроках» и Городничего в «Ревизоре». Об этой роли Щепкина современник отзывался так. Кажется, что Гоголь с него списывал своего Городничего, а не он выполнял роль, написанную Гоголем. Щепкин был знаком со своими великими современниками Пушкиным и Шевченко. Благоговейно относился к гениальному поэту и Гоголь. «О, Пушкин, Пушкин! Какой прекрасный сон удалось мне видеть в жизни, и как печально было мое пробуждение!» Пушкину им были прочитаны первые главы «Мертвых душ». И позже Николай Васильевич писал Плетневу: «Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его перед собою. Нынешний труд мой, внушенный им, его создание. В университетской типографии, здание которой вытянулось фасадом вдоль Пушкинской улицы, дом 34, впервые были напечатаны мертвые души, которые, по свидетельству Герцена, потрясли всю Россию. Над вторым томом этого произведения Гоголь работал тоже в Москве. Пушкин рекомендовал Гоголя своим друзьям, и, бывая в Москве, Николай Васильевич часто посещал сердечного друга Пушкина Нащекина, который жил в Воротниковском переулке в доме 12. Нащекин послужил Гоголю прообразом одного из героев второго тома «Мертвых душ» Хлобуева. Здание в ту пору выглядело иначе, чем сейчас. Над центральной частью первого каменного этажа был расположен деревянный мезонин в три окна. В конце 30-х годов прошлого века дом приобрел нынешний вид. Мезонин расширили, перестроили во второй этаж. Дружба связывала Гоголя с профессором Московского университета Шевырёвым, дом которого стоял в Дегтярном переулке, номер 4, не сохранился. В этом доме Гоголь жил в 1848 году. Начиная с 1843 года, Шевырёв вел дела Гоголя по изданию сочинений, оплате долгов, выделению пособий для бедного студенчества. Давнее знакомство приводило Николая Васильевича и в дом Васильчиковых, улица Герцена, 46. Здесь он встречался с Айвазовским, Глинкой, Сологубом, Соловьевым. Николай Васильевич часто бывал в театрах Москвы. В октябре 1851 года он смотрел в Малом театре «Ревизора». Он сидел в ложе бельэтажа около самой двери и, вытянув голову, с нервическим беспокойством поглядывал на сцену через плечи двух дюжих дам, служивших ему защитой от любопытной публики. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивалось к постоянно проницательному выражению его лица. Таким запомнил Гоголя Тургенев. Актер Шумский впервые исполнил в этом спектакле роль Хлестакова. С 1848 года Николай Васильевич жил в доме Толстого, Суворовский бульвар, 7А. Здесь 21 февраля 1852 года он умер. Толпы людей провожали его в последний путь. Некоторые из знакомых Гоголя вынесли гроб на плечах. У Никитских ворот мы передали гроб студентам, которые шли кругом кучами и постоянно просили нас заменить. Студенты донесли гроб до своей церкви, считавшейся в то время самой аристократической и модной. День и ночь текли толпы народа. Таких похорон Москва не видела. Студенты несли гроб на руках до Даниловского монастыря. Гоголь бывал в Москве в салоне Николая Васильевича Сушкова 1796-1871 годы. Николай Васильевич происходил из семьи, известной своей приверженностью к литературе. Его мать, урожденная Храповицкая, была писательницей и переводчицей. Дядя Храповицкий служил литературным секретарем Екатерины II, редактировал ее сочинения и занимался издательской работой. Брат Сушкова, Михаил, занимался художественными переводами. Другой, Петр, писал стихи. Дочерью его была поэтесса Растопчина. Сушков получил образование в Московском благородном университетском пансионе, там начал заниматься литературной деятельностью по совету преподавателя Московского университета, автора известных речей и от Мерзлякова, учителя словесности Полежаева, Лермонтова, Тютчева. На всю жизнь Сушков сохранил благодарность к пансиону, о котором оставил воспоминания. После окончания пансиона он совмещал государственную службу с литературной деятельностью. Печатал стихи, критические заметки, водевили. В 1820-х годах оставил занятия литературой, а в 1841 году закончилась и его служебная карьера. Тютчев так прокомментировал его отставку. Он погубил себя во мнении правительства излишней прямотой и независимостью характера. Сушков поселился в Москве. Его дом стал одним из центров литературной жизни Москвы. Старопименовский переулок, ныне улица Медведева, 11. Он славился своими вечерами. Скромная гостиная была открыта для всех знакомых, и в течение 25 лет дом Сушковых редко пустовал. Принимали здесь ежедневно. Своеобразие этих собраний, видимо, нравилось Тютчеву, о чем он писал. Салон Сушковых, если и не первый в Европе, то уж, конечно, один из самых многолюдных. Или салон Сушковых положительно приятен. В разные годы здесь бывали Гоголь, Лев Толстой, Вяземский, Григорович, Глинка, Павлов, Растопчина, Соболевский. Эти вечера описывал Загоскин. Сушковы — люди небогатые, жили весьма скромно в маленьком наемном доме в одном из переулков Тверской близ Старого Пимена. Николай Васильевич, маленький, живой, седенький, имел свежее, румяное и придоброе лицо, окаймленное большими седыми бакенбардами. Он был человеком старого покроя, вежливый, благовоспитанный, но чрезвычайно болтливый и слишком много говоривший о своих сочинениях, что вполне замечала и понимала его умная жена Дарья Ивановна. Она, если и не обладала талантом своего брата Тютчева и не писала стихов, то разговор ее был столь же пленителен, увлекателен и поучителен. Раз в год на именины Сушкова все знакомые приглашались на большой раут. В этот вечер масса гостей наполняла небольшие комнаты их дома, а сам именинник сиял радостным лицом и встречал каждого гостя по номерам словами: «Здравствуйте, мой 10-й, 20-й или 100-й гость», изъявляя всем свое удовольствие, что их собралось много, как будто желая сказать: «Смотрите, мы люди не богатые, не чиновные, угощение у нас не важное, а вся Москва, светская и несветская, ученая и неученая, приехала к нам, значит, нас любят и уважают». Позднее к Сушковым приехала из Петербурга и поселилась у них 20-летняя Екатерина Федоровна Тютчева, дочь замечательного поэта, девушка редкого ума, начитанности и всесторонней образованности. Со дня ее приезда посетителей стало еще больше, среди них влюбленный в нее Лев Толстой. Федор Иванович Тютчев, 1803-1873 годы, провел в Москве юные годы. Родителям Тютчева принадлежала усадьба в Армянском переулке, дом 11. В глубине обширного двора стоял красивый дом со службами. Настоящая городская усадьба, каких в Москве было множество. Построена она была по проекту Казакова для князя Гагарина. В этом доме поэт останавливался, приезжая в Москву, до 1836 года, когда усадьбу уже продали. В Московском университете в 1816 году Тютчев в качестве вольного слушателя посещал лекции знаменитых профессоров. 30 марта 1818 года общество любителей российской словесности отметило юношу званием сотрудника. В 1819 году Тютчев стал своекоштным студентом Московского университета. В речах и отчетах университета впервые напечатаны его стихи. В 1821 году он окончил университет и в 1822 году поступил на дипломатическую службу, покинул Москву. В 1825 году Тютчев провел несколько месяцев в Москве, встречался со своим бывшим университетским товарищем Погодиным. Посещал поэт в Москве и салон Волконской, где имел возможность встречаться с любомудрыми. Будущий декабрист Завалишин, бывший в доме Тютчевых на правах родственника, привез список «Горя от ума», сделанный им с рукописи Грибоедова. Завалишин вспоминал, что списком овладели Федор Иванович и его братья, читали его в салоне Волконской и других местах. В 1843 году, после 18-летней разлуки, Тютчев вновь в Москве. Поэт восторженно отзывался о Кремле, клубах, Малом театре. С этой поры он бывал в Москве почти ежегодно, принимал участие в литературной жизни города. По его словам, Москва – архилитературный город, где очень серьезно относятся ко всем тем произведениям, которые пишутся и читаются. Бывал он и у Павлова, повести которого ценил. С нежностью и радостью его принимает Аксаков. Тверской бульвар, 24. Родственные отношения приводили Тютчева и в дом дочери Анны, вышедшей замуж за Аксакова, Пушкинская улица, 7. Бывал он и в доме Георгиевского, сотрудника журнала «Русский вестник».